Глава четвертая. Не понимаю, что происходит в этих стенах, но догадываюсь, что для местных конвоиров нормально оставлять опасных преступников без присмотра. Странно, но единственное, что помогает мне не закатить истерику и не начать топать ногами, крича, чтобы охрана вернулась, это поведение Зарины. Она кружит вокруг пациента, как кошка во время течки. Закатываю глаза, натягивая одноразовые медицинские перчатки. Замечаю, как взгляд осужденного замирает на обручальном кольце, скрывающемся под латексом. Матвей сказал, что если я сниму это кольцо до развода, то он отрубит мне безымянный палец. «Я вас не боюсь», — лгу, заглядывая в наглые глаза, что безостенчиво меня раздевает. Бесит, молокосос. Руки предательски подрагивают, когда я тянусь к краю его окровавленной майки. Ткань прилипла к коже, и мне приходится аккуратно отделять ее от тела. Вдруг это все же его кровь. Преступник не двигается, не издает ни звука, только смотрит на меня сверху вниз. Сейчас, сосредоточившись на его коже, я не вижу его глаз, но остро ощущаю сквозящий в них нахальный мальчишеский интерес. Я врач. Мне, мать его, 37 лет, а мои внутренности испуганно сворачиваются в трубочку только от легких невинных прикосновений к постороннему мужчине. Шутка ли? Во время брака у меня не водилось любовников, а до свадьбы с Матвеем был лишь один партнер, моя первая любовь. Правда, секс и там был не очень. И все же, именно сейчас в моем организме вдруг начинают происходить неочевидные для меня перемены. Жар стягивается внизу живота, будто кто-то подкинул в огонь поленьев, разжигая пламя. Убеждаю себя, что все это реакция на стресс. Адреналин — не более того. Но моя реакция на него не объясняет, почему дыхание сбивается, когда передо мной открывается его торс. Божечки! Мускулы перекатываются под смуглой кожей, покрытой татуировками. Целая карта его криминального пути, рассказанная на языке тюремных наколок. Я невольно вглядываюсь в узоры, пытаясь расшифровать их значение. Но взгляд цепляется за другое, за то, как его живот втягивается при каждом вдохе. Поперечные линии пресса так красиво очерчены, что в университете я могла бы на нем изучать анатомию мужской мускулатуры. Сглатываю слюну, когда взгляд цепляется за темную дорожку волос, ведущую путь от пупка вниз, под брюки. «Нравится вид, доктор?» Его голос обжигает, как глоток виски на голодный желудок. Вздрагиваю, застигнутая прямо на месте преступления, и резко поднимаю глаза. Он наклоняется ближе, втягивает мой запах. Грудная клетка то поднимается, то опадает. Я вижу, как его ноздри расширяются. Он обнюхивает меня, как собака. Но я и сама не лучше. В нос ударяет запах его кожи, чистый, одурманивающий, с едва уловимыми нотками мужского пота. Я осматриваю повреждения, выдавливаю из себя, стараясь, чтобы голос звучал профессионально. Но румянец, покалывающий мои щеки, выдает вранье. Что со мной? Почему я так себя веду, будто девчонка в пубертате? Стыд и срам. Конечно. Протягивает он, и я чувствую, как его взгляд скользит по моему лицу, останавливаясь на губах. Я отступаю на шаг, пытаясь восстановить дистанцию. Он качается в мою сторону, точно нас примагнитило друг к другу. И теперь, пока не окажемся на достаточном расстоянии, так и будем клеиться друг к другу. Наручники позвякивают, напоминая мне, с кем я имею дело. Но вместо того, чтобы наконец прийти в себя, ощущаю головокружение. Дурное тело отказывается слушаться. «Вам нужно сесть», — командую я, указывая на кушетку. Зейд медленно, нехотя, опускается на край. Что он собирался сделать? Поймать меня? Хмурюсь от своих мыслей, забираю со столика необходимые мне препараты, антисептик, перевязочный материал и стерильные салфетки, смачиваю салфетки в обеззараживающем растворе, принимаясь смывать с его торса следы крови. Теперь уже очевидно, что чужой. Наши лица почти на одном уровне, и мне некуда деться от его пристального внимания. В голову закрадываются мысли о том, что сейчас он может найти у меня пару седых волос и морщинку на лбу, что никак не желает разглаживаться. «Кольцо носите?» — неожиданно замечает он, кивая на мою руку. «Муж в курсе, где вы работаете?» Упоминание супруга действует на меня, как ушат ледяной воды. «Это не ваше дело», — отрезаю я, беря антисептик. Поднимаю к заключенному злой взгляд, хотя сама не понимаю, на что злюсь. Ведь моя задача — сблизиться с ним. От этого буквально зависит моя жизнь. «Значит, не знает», — заключает Зейд. «Нормальный мужчина не отправил бы в подобное местечко такую красавицу, как вы, доктор. Или он у вас ненормальный?» Жар в груди разрастается с новой силой, теперь от ярости, которую я вынуждена сдерживать. «Заткнитесь и дайте мне сделать свою работу», — тихо шеплю я, прикладывая тампон к ссадине на его скуле чуть сильнее, чем нужно. Бесит. Зайд не морщится, даже не моргает, только углы его губ приподнимаются в довольной улыбке, как будто моя злость доставляет ему удовольствие. «Вам идет, когда вы сердитесь?» — произносит он тихо, нарочито интимно. Щеки розовеют, глаза блестят. Совсем не похоже на строгого доктора, которым хотите казаться. Мое сердце колотится так громко, что я уверена, он его слышит. Я стою слишком близко, между его раздвинутыми коленями. И это положение кажется непристойно интимным. Сама не понимаю, как допустила подобную близость, будто угодила в расставленную ловушку и заметила это лишь в тот миг, когда ее створки захлопнулись у меня за спиной. «Мне нужно осмотреть ваши ребра», — говорю я, пытаясь вернуть себе контроль над ситуацией. «Могут быть переломы». Он наклоняется назад, опираясь на локти, и эта поза делает его еще более... «Боже, о чем я думаю?» Я кладу руки ему на ребра, осторожно прощупывая кости. Майка поднята до подмышек, открывая мне максимальный обзор. Его кожа обжигающе горячая. В нем буквально кипит жизнь. Я чувствую, как напрягаются мышцы под моими ладонями, словно у меня имеется какая-то особенная власть над ним. И от этого странного ощущения между ног становится невыносимо тепло. Кусаю нижнюю губу, чтобы выветрить из головы порочные мысли. «Больно?» — спрашиваю я, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Нет». Голос Зейда звучит ниже, грубее. «Совсем не больно. Приятно». Я знаю, что мне нужно убрать руки, что я задерживаю их на его теле дольше, чем необходимо для медицинского осмотра, но не могу заставить себя отстраниться, словно его тело излучает какое-то магнитное поле, притягивающее меня против воли. Переломов нет. Наконец выдавливаю я, резко отдергивая руки и отступая назад. Зейд медленно выпрямляется, и я вижу, как в его глазах плещется что-то темное и голодное. «Жаль», — произносит он. «Значит, мне больше не нужна ваша помощь?» Звучит чертовски двусмысленно. «Нет», — отвечаю я, отворачиваясь, чтобы снять перчатки. Руки все еще дрожат, и я злюсь на себя за собственную слабость. «Можете идти». Я слышу, как он встает. За спиной раздаются шаги, стук в дверь, чтобы с той стороны открыли конвоиры. Зачем они вообще выходили из медчасти? Чтобы их подопечный поближе познакомился с врачом? Это нормальная практика? «Увидимся, доктор Коваль». Шепчет он мне почти на ухо, и его дыхание обжигает шею. «Очень скоро». Когда он успел подойти ко мне? Ловлю себя на мысли, что не должна поворачиваться к нему спиной ни при каких обстоятельствах. Когда он выходит из медицинской части, до меня доносятся отголоски беседы. «Не оставляйте ее больше наедине с заключенными». Его слова звучат как приказ конвоирам. «Кто, мать ваша, он вообще такой?» Отхожу к своему рабочему столу, стараясь игнорировать злобные взгляды Зарины. Все тело дрожит, между ног пульсирует влажная теплота, от которой мне хочется умереть от стыда. Вовсе не на такое первое знакомство я рассчитывала. Стать ему другом — очень сомнительная задача моего мужа.